Глава 4. Тая, непризнанный герой и нижнее белье. Доброго времени суток, Тая. Я заканчиваю свою первую книгу. Хочу узнать, насколько безопасно отправлять рукопись в издательство. Не в том плане, но в плане отказа. А что могут рукопись украсть, издав без ведома автора и поставив на обложке другое имя? Есть способы, которые помогут этого избежать? Александра, город Улан-Удэ. Здравствуйте, Александра. Поверьте, издатель не ставит целью незаконно отобрать авторский труд, чтобы потом иметь дело с судом. Как бы это печально ни звучало, но спрос превышает предложение. Авторов много, книг еще больше. Каждый день, получая 30-50 рукописей, редактор находит то, что можно опубликовать без каких-либо противозаконных действий. Воровство рукописи – нонсенс. Воровство рукописи ноунейма – миф. Поэтому дописывайте книгу. Удачи! Тая Грот. Вывод. Не верь всему, что говорят. Не поленись уточнить лишний раз. Алена считает его красивым. Именно так и сказала. Игорь Васильевич Олейник красивый. Не Макс, как можно было сразу подумать. Алена искренне удивилась, что его в принципе можно назвать красивым. Ну, нормальный вроде. Правда, было темно, я особо не рассмотрела. А в машине, если и смотрела, то в основном на затылок. Затылок, по мнению Аленки, был годным, а вот морда — наглой. Поведение тоже не ах. Только после этого сестра словно очнулась и уточнила, кто он. Пришлось рассказать все как есть. Но особо поразмыслить над этим не удалось, потому что я перешла к допросу насчет здоровья. Правда, ничего толкового в ответ добиться не вышло. «Буду следить, чтобы ты не торчала возле компьютера все время», — с угрозой произношу я. Аленка жует бутерброд, на лице ни намека на печаль. «Разумеется, только в таком случае...» «Тебе придется самой отлипнуть от него». «Что ж, это не в бровь, а в глаз. Так и есть. Но ради здоровья сестры я сумею сжать сроки, утрамбовать работу и не давать этой бандитке гробить себя у экрана. В какой-то момент понимаю, насколько по-старушечьи это может звучать. Хочется смеяться, но не получается. Потому что именно в этот момент я сижу возле компьютера и набиваю текст в файл. На улице жара». Слышны голоса детей и взрослых. Выходной. Птицы-мерзавки заливаются так сладко, что хочется свернуть файл, встать со стула, надеть платье и отправиться на прогулку. Но все это остается только в мечтах, потому что работу никто не отменял. И пальцы снова стучат по клавишам. Правда, порой перерываюсь, когда теряю ту или иную мысль. Меня часто спрашивают, как стать писателем. Ответ один. Писать. Очевидный и простой. Но многим, как ни странно, это не так ясно. Писательство – та же работа, как и другие. Прежде всего, интеллектуальная. Поэтому первый инструмент в работе – ваши мозги. Если мозги умеют мыслить и облекать мысли в слова, то это уже хорошо. Данная работа еще весьма удобна тем, что писать вы можете везде. Главное, чтобы было на чем. Ноутбук или тетрадь – неважно. Но, пожалуй, на этом заканчивается вся так называемая простота. Я откидываюсь на спинку стула, закладываю руки за голову, гипнотизирую электронный лист на мониторе. Уже много лет он имеет светло-серый цвет, потому что от белого болят глаза. Слишком ярко. Еще пользуюсь специальными очками для компьютера. Но последние разбились, когда мы с Аленкой делали генеральную уборку и случайно спихнули их на пол. И было бы полбеды, но на очки упала коробка с бесполезным, жутко необходимым хламом, добив бедняжек. А до магазина надо еще добраться. Я закусываю губу, выделяю последний абзац и удаляю его к чертовой бабушке. Не туда пошел герой. Нельзя так. Стой, дорогой, на месте. Сейчас к тебе подойдет любовь всей твоей жизни. Она же тебя в конце и убьет. Но ты об этом пока не знаешь. Кстати, если вы до сих пор верите, что творческие люди работают только по вдохновению, то немедленно сожгите на костре эту ересь. Итого, кто об этом сказал? потому что вдохновение приходит на определенную часть вашего замысла. А потом машет ручкой, надевая красивое сексуальное белье, и говорит: «Дальше ты будешь жить с трудолюбием и терпением, детка, а я пойду соблазнять нового творца». И черт возьми, именно так и происходит. Запал может уйти, а доделывать начатое нужно. А вдохновение — не панацея. Вдохновение — ослепительная молния в темном лесу. Она покажет тебе, куда идти, и даже даст сделать несколько шагов, но из леса ты должен будешь выбраться сам. И на одном вдохновении это сделать не получится, поверьте мне. Дверь открывается, на пороге появляется Аленка. «Ты сильно занята?» — задумчиво спрашивает она, покусывая дужку очков. Я провожу ладонями по лицу, качаю головой. «Нет. Я смотрю порнографию. Все как обычно». «Так я и знала». Ни капли не смущается Аленка, шлепает босыми ногами по ковру и протягивает мне телефон. «На, глянь». Хочу отмахнуться, что нет настроения разглядывать картинки. Однако стоит взгляду скользнуть по экрану Xiaomi, как все мысли улетучиваются из головы, оставляя место только одному вопросу. «Что?» Это всего лишь новость в Фейсбуке. Аленка частенько зависает там, общаясь с какими-то немецкими рокерами. Поначалу я пыталась интересоваться ими, но предпочтения сестры сменялись настолько быстро, что я попросту не успевала отличить Питера от Криса, Тоби от Юстаса, а Герхарда от Никласа. В итоге сошлись на том, что Алена слушает немецкую альтернативу, а я говорю ей, как это круто. Учитывая, что тяжелая музыка меня никогда не пугала, общий язык нашелся быстро. Но я отвлеклась. Во френд-ленте красовалось фото, где я и Макс лежим на дороге, и подпись: «Голландский татуировщик спас жизнь Таи Грот». Внутри все аж яростно вспыхивает, вытесняя рационализм и спокойствие. То есть как спас? Как Таи Грот? Делаю глубокий вдох и пытаюсь прочесть, что написано. Заметка написана из рук вон плохо. Никаких фактов, только то, какой классный парень Макс Янг. Как он почти что собственной грудью защитил несмотрящую по сторонам дурочку Таю, и так далее. И тут вышел героем. Ай да красавец! Умом я, конечно, понимаю, что Макс здесь ни при чем. За язык нужно зацепить рыболовецким крючком ту гадину, которая настрочила такую новость. Фото, кстати, не очень четкое. Может, щелкнули откуда-то из жилых домов? Или из-за угла? Делали быстро, чтобы никто не засек. Потому что я прекрасно помню, что когда мы грохнулись на дорогу, никого рядом не было. Если судить по заднице, то твой приятель очень даже ничего. Внезапно комментирует Аленка, с любопытством ожидая моей реакции. Медленно перевожу взгляд на сестру. Почему именно по ней? Аленка пожимает плечами. Кроме затылка, мне надо было на что-то еще смотреть. Весьма странная отмазка. Учитывая, что именно на ней — задницы, а не отмазки. Макс сидел. Но молодое поколение. Кажется, они выбирают себе пару совсем не так, как было принято в наше время. «Он не мой приятель», — ворчу я. «Недоразумение, которому я спасла жизнь. Но если смотреть на это», — киваю на погасший экран мобильника, «то мне все показалось». «Ну, в каком-то смысле приятель», хмыкает Аленка и садится прямо на ковер возле моего компьютерного стола. Скрещивает ноги, задумчиво вытаскивает можжевеловую спицу из волос и выдыхает. Уф, хоть немного расслаблюсь, а то закодированием мозги сжались, словно я их намотала вместе с волосами. С распущенными тебе идет больше, замечаю я, упорно заталкивая негодование подальше. Что-то от Макса Янга одни неприятности. И хоть разум подсказывает, что новость скоро утонет под шквалом новой информации, чувства и эмоции бурлят, отказываясь слушаться. Свела ж судьба, нахал, шовинист и любимчик женщин. Впрочем, не факт, что только женщин. Там у них вкусы не такие, как здесь. Нравы посвободнее. О чем задумалась? Без слов понимает меня Аленка. Пусть между нами разница в несколько лет, но рождены мы одними отцом и матерью. К тому же удивительно взяли Можно сказать, при создании нас природа вмонтировала в наши черепные коробки почти что восприятие на ментальном уровне. Стоит одной подумать, вторая озвучивает. Стоит второй посмотреть, первая уже готова взорвать весь мир. Если, конечно же, мир ведет себя плохо. Макс Янг не слишком любит женщин. Говорю я медленно и задумчиво, а потом беру свой телефон. Конечно, предложение может быть глупым. Далеко не все умники с сексистскими замашками — геи. Как и не все нормальные мужики — натуралы. Да-да, нормальный мужик — это не только тот, кто спит с женщиной. Я открываю Инстаграм и нахожу профиль Макса. Сама не знаю, какой компромат хочу отыскать. У него достаточно скупо описаний в профиле. Указан город проживания — Амстердам. Фотографии выложены после обработки, но при этом все в меру. То ли сам подгоняет контент, то ли у него кто-то для этого есть. Почему-то перед внутренним взором появляется стройная блондинка в стильном костюме и с улыбкой, за которую мужчины готовы передраться. Истина не соответствует моим фантазиям. Я вижу эскизы. Макса за работой, Макса в кругу друзей, снова эскизы, студию, даже вайны с его участием. Сама с изумлением обнаруживаю, что выдыхаю с облегчением. И сама же замираю. Это еще что такое? Я не хочу увидеть, что у Макса Янга кто-то есть, но при этом сама готова в любой момент высказать ему в лицо все, что думаю. И вряд ли ему это понравится. Спустя секунду понимаю, что Аленка терпеливо ждет, когда я хоть что-нибудь скажу. «Кажется, ты уже описала в своей книге героя Максимку и убила его самыми изощренными способами». Все же произносит она, прекрасно зная, что если я не могу поставить человека на место, то ему достается в тексте. «Еще пока нет», — ворчу я и быстро закрываю Инстаграм. «Но ты права, писать надо, а я сижу и страдаю фигней». «Теперь ты страдаешь энергично», — смеется Алена и тут же получает от меня мягкой игрушкой по затылку. Зеленая сова размером с ладонь постоянно находится на моем рабочем столе. Антистресс. Сестра заливается хохотом. Я смотрю на нее и чувствую, что уголки губ сами расползаются в улыбке. «Дурында!» — фыркаю я беззлобно. Наш смех едва затихает. И именно в этот момент мой мобильный звонит. Я молча смотрю на высветившееся имя. Внутри почему-то пустота. Хотя, по идее, должно полыхать пламя гнева. «Что это я так? Перегорела?» Или новость в Фейсбуке бесит куда больше, чем бывшая подружка. Аленка поднимается с ковра и заглядывает мне через плечо. «Крумлова!» Тянет она с такой интонацией, что тут же возникает ощущение. Звонящую четвертовали, поджарили и запаковали в пакеты. «Вообще-то, моя сестра жутко милое существо, если только не обижают ее близких. Тогда появляется монстр, который снимает очки, мягко протирает стеклышки и уточняет план казни и пыток на сегодняшний день. Конечно, глобально чем-нибудь навредить она не сможет, но кто знает, на что способны юные айтишницы. Я беру трубку. «Алло, Тай, привет!» — стрекочет Вера. «Почему тебя не было вчера? Мы переживали. Могла бы хоть позвонить». Я молчу, она тараторит, будто пытается хоть какими-то звуками заполнить ту гнетущую тишину, которая непременно повиснет, стоит только Вере произнести последнее слово. Она знает, что виновата, но пока еще не готова извиняться и не знает, насколько я на нее обижена и что прощения не будет. Радикально? Пожалуй. Может, я потом, когда-нибудь. Ведь никогда нельзя зарекаться на все 100. Но не сейчас. Я не готова разговаривать с Верой Крумловой. Она словно не понимает это, сыплет вопросами, упреками, неуместными репликами. «Тая!» — взрывается она. «Я с кем разговариваю? Ты вообще меня слышишь?» Я молча нажимаю на отбой и кладу трубку. Аленка пытливо смотрит на меня. «Зря промолчала», — расстроенно говорит она. «Я ждала словесной порки. Вера может катиться к своему дорогому Максу Янгу и просить порки от него. А потом тату на заднице?» Оживляется сестра. «Что-то у тебя сегодня одна актуальная тема», хмыкаю я. «Разумеется», ни капли не смущается Алена. А все знаешь почему? Потому что мы сегодня собирались купить мне нижнее белье, но ты про это благополучно забыла. Несколько секунд я молча хлопаю глазами, а потом понимаю. Черт, правда, у меня действительно вылетело из головы, что сегодня обещала сестре. Да, мой генерал, рапортую я, выпрямляясь. Добивая норму и идем. С меня подарок. То-то же. Довольно улыбается она и убегает в свою комнату. Я несколько секунд тупо пялюсь в лист на мониторе, а потом на безумной скорости начинаю стучать по клавиатуре. Норма сама себя не напишет. А если некто Тая Грот не сдаст книгу через 2 недели, то будет крайне нехорошо. Есть у меня убеждение. Пообещала управиться к дедлайну — управляйся. Можешь, не можешь, хочешь, не хочешь, никого это волновать не должно. Не так редки были случаи, когда, опираясь именно на это, я умудрилась выбить дополнительные бонусы в работе. Я соблюдаю сроки, и вы тоже будьте любезны. Сюжет завернул к отрицательному персонажу. Негодяю, мерзавцу. Или, как принято у нас говорить, главгаду. Слова словно сами отлетают от пальцев. Гадов писать всегда легче. Их наделяешь дорогими изъянами, которые притягивают читательское внимание. Словно золото цыганскую гадалку. Негодяев любят больше, чем хороших парней и девочек. Честные и благородные, искренние и справедливые. Они в один прекрасный момент могут стать пресными, и читатель направит взор в сторону нахала и преступника, у которого тяжелая судьба, поэтому он стал тем, кем стал. Особенно это любят женщины. Ох уж это наше вечное и неисправимое бабское. Он исправится. Я его переделаю. Запомните, дорогие мои, переделать человека может только тот, кто вылепил его из небесной глины или сияния звезд. Ну или чего другого. Выбирайте сами варианты. Благо древние народы так постарались, что выбор огромен. Но не вы. Вы такая же смертная, как и тот, кого вы вознамерились вылепить заново. Поверьте, ничем хорошим это не закончится. Я сохраняю нужный эпизод и выключаю компьютер. Слышу, что Аленка с кем-то тарахтит по телефону. Скорее всего, с Лялей. Ту хлебом не корми, дай поболтать с подругой. Я быстро принимаю душ. Хватаю первое попавшееся платье. Хорошо выглядит, не примялась. И цвет ярко-желтый, один из моих любимых. Так, краситься не буду, и так хороша. А кому не нравится, пусть не смотрит. Волосы собираю и скрепляю заколкой крабом. Густые пряди она удерживает с трудом, но все же цепляется зубцами как надо. «Алена, я готова!» «Наконец-то! А то я уже хотела помогать!» Ворчит сестра, выходя в коридор. На ней желтая футболка и шорты. Начинаем одновременно хохотать. Вот что значит тесная ментальная связь. Я забываю про Веру. Про глупые новости во Фродленте. Про сроки сдачи рукописи. На улице так хорошо и тепло. Мы почти всю дорогу смеемся. Говорим про очередных немцев, в которых умудрилась втюриться моя сестра. Именно немцев, потому что она не может определиться, нравится больше бас-гитарист или барабанщик. «Бери обоих», — предлагаю я. «Будет лемур де труа?» «Не будет», — уверенно говорит Аленка, и я с удивлением смотрю на сестру. «Неужто воспитали такую приличную девочку, что она отказывается подумывать про секс втроем, даже шуточно?» «Почему это?» — допытываюсь я, делая вид, что не вижу, как она закатила глаза с фирменным выражением лица. «Тай, отвали со своими дурацкими расспросами. Потому что программа сама себя не напишет», — ворчит она. «Поэтому чаще будет. Я жарила блины, а мои мальчики друг друга. Несколько секунд мы смотрим одна на другую, а потом начинаем хохотать, как ненормальные. Нас не смущают ни люди, проходящие мимо и с любопытством на нас пялящиеся, ни довольно оживленные движения, ни продавцы ближайшей лавки, пытающиеся понять, что так веселит двух девушек. На нас таращится», — сообщает Алена, утирая выступившие слезы. «Пошли в магазин. Пусть не завидуют», — не смущаюсь я. «После того, как мне спас жизнь Макс Янг, вряд ли про меня что-то придумают затейливее. Во всяком случае, именно сегодня. В этом я почему-то уверена. и даже не обращая внимания, что где-то в глубине души царапают острые коготки сомнения. А вдруг нет? Вдруг не все? Слава богу, мы с Аленкой добрались до торгово-развлекательного центра. Здесь гул человеческих голосов кажется равномерным гудением пчел. Людей много. Все пришли отдохнуть после рабочего дня или сделать покупки, которые долго откладывали. «После разврата будет мороженое», — важно сообщает Аленка. «Это про какой ты разврат? Я кашусь на сестру, а потом на стеклянные витрины бутика, возле которого мы остановились. Нижнее белье само по себе не разврат, а инструмент, помогающий разврату заработать. Но умелая женщина может работать и без инструментов. Я непременно запомню эту непреложную истину, о, моя мудрая сестра!» — кривится Аленка, однако я прекрасно вижу, что она едва сдерживает улыбку. «Вот и ладушки!» — улыбаюсь ей. «Веди!» Стоит нам только оказаться в царстве кружева, шелка и атласа, как тут же появляется улыбающаяся девушка и начинает ворковать, предлагая новые коллекции и модели. Но как истинные женщины, мы не можем удовлетвориться первым попавшимся магазином. Поэтому, придирчиво изучив ассортимент, решаем, что нам надо посетить еще бутиков этак 5, и посещаем. В конце концов, Аленка видит красный кружевной комплект, сообщает, что ей срочно надо его изучить, и исчезает в примерочной. Я задумчиво рассматриваю сахарно-белый бюстгальтер из воздушного кружева. Вот смотришь на вещь, и кажется, что даже во рту ощущаешь сладость. В таком белье ни в коем случае нельзя появляться перед тем, кто сидит на диете. Сначала оближет, а потом и съест за милую душу. И в то же время неожиданно осознаю, что это здорово бы смотрелось на мне, а еще очень хорошо оттеняло смуглые красивые мужские руки. Мотаю головой, пытаясь прогнать странные мысли. Среди моих знакомых пока что действительно смуглых нет, разве что... «Ну все, дорогуша, сейчас оторвемся», — слышу я прокуренный голос, который кажется больше мужским, а не женским. Но из-за манерности и капризности сбиваешься и не можешь приписать это прокуренное меца мужчине. Поворачиваю голову и вижу высокую блондинку в длинном платье. Руки и ноги закрыты. Барышня то ли мерзнет даже в жару, то ли скрывает от людей неземную красоту своей фигуры. Продавец что-то говорит ей. Блондинка отмахивается. «Я посмотрю, дорогуша!» Тянет гортанно и становится рядом со мной. Тут же чувствую тяжелый восточный аромат ее духов. В принципе, приятный, но такое вряд ли долго выдержишь. Я краем глаза рассматриваю девушку. Нет, женщину. Ей ближе к 40, пожалуй. На лице тонна косметики, тональный крем, густо накрашенные ресницы, жирно наведенные стрелки, темная помада на губах. Вот уж произведение косметической отрасли. Может, барышня настолько перегуляла вчера, что пришлось на следующий день маскировать результат, проступивший на лице? Тут же ругаю себя за злобные мысли. Какое мне дело? «Очень симпатично», — томно произносит она, глядя на сахарное кружево. «Вам бы безумно подошло, дорогуша. Я теряюсь, когда понимаю, что обратились ко мне. Мой недоуменный взгляд только веселит красотку». Она хмыкает и отбрасывает за спину белокурый локон. «Макс, я хочу такой же», — сообщает она, но при этом смотрит прямо на меня. В следующую секунду в бутик входит мужчина в черной одежде, с руками, покрытыми татуировками. Мне достаточно скользнуть взглядом, чтобы понять, кто это. И имя Макс. Дьявол, видимо, где-то смеется надо мной, потому что таких совпадений не может быть. Он видит меня, на мгновение замирает. В янтарных глазах вспыхивает что-то непонятное. Но тут же губы изгибаются в ироничной насмешке. «Ах так!» Я вспыхиваю, словно зажженная спичка. Руки сами сжимаются в кулаки. Спасает только то, что они в карманах платья, и никто этого не увидит. «Хочешь, куплю?» — говорит он спокойно и невозмутимо. «Один или все?» Блондинка начинает смеяться. Весело так, задорно. А мне почему-то хочется сбежать как можно дальше. Но я не могу этого сделать. Аленка, видимо, заснула в примерочной. пойти пошипеть на сестру, чтобы поторапливалась. «Добрый вечер, Тая», — говорит Макс тоном, от которого я почему-то вздрагиваю. «Давно не виделись, не так ли?»